о чем рассказали глиняные таблички. 6000 лет назад на побережье Персидского залива существовала цивилизация шумеров, оставившая после себя множество глиняных табличек, испещренных клинописью. Эти таблички донесли до нас мифы, исторические хроники, своды законов, хозяйственные документы, личные письма. Целые библиотеки глиняных таблиц были найдены археологами среди развалин Ниневии, столицы Ассирии, и в другом крупном древнем городе Месопотамии – Нипуре. Но, несмотря на такое, казалось бы, огромное количество информации, в истории шумерской цивилизации остается множество загадок. И одна из них связана с текстами глиняных табличек. Судя по расшифрованным текстам, древние шумеры обладали подробнейшей информацией о Вселенной, звездах и планетах, обладали обширными познаниями в астрономии, математике, медицине, металлургии, сельском хозяйстве. Еще 6000 лет назад они знали, что Земля обращается вокруг Солнца. Именно шумерские астрономы разделили небо на 12 знаков зодиака. Им были известны все планеты Солнечной системы и история их возникновения. А ведь, к примеру, Уран был официально открыт в 1781 году, а Плутон только в 1930 году. Как говорят глиняные таблички, 4 миллиарда лет назад в нашу Солнечную систему вторгся пришелец из глубин космоса – Нибиру, блуждающее небесное тело размером с Землю. Как вычислили специалисты НАСА, по данным глиняных табличек, небесное тело двигалось со скоростью приблизительно 65 тысяч километров в час. В то время вокруг Солнца обращались Меркурий, Венера, Марс, планета Тиамат со своим спутником Луной, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Все они двигались по околосолнечным орбитам против часовой стрелки. Когда загадочный Нибиру вошел в пределы Солнечной системы, он попал в гравитационное поле Солнца и, захваченный им, вышел на неустойчивую орбиту, вращаясь по часовой стрелке и подвергаясь воздействию гравитационных полей других планет. В свою очередь, под действием гравитационного поля Нибиру на ближайших к нему планетах Солнечной системы начали происходить катаклизмы. Больше всех пострадала Тиамат. На ней начались мощные тектонические процессы, которые в результате разорвали планету на две части. Одна из них вместе со спутником Тиамат, Луной, была выброшена на другую орбиту и продолжила свою жизнь под именем Земля. Другая часть погибшей планеты развалилась на куски и образовала пояс астероидов между Марсом и Юпитером. А Нибиру, под действием сил, вызванных катастрофой с Тиамат, он также перешел на новую орбиту, на периферию, и стал 10-й самой удаленной планетой Солнечной системы. В научной и научно-фантастической литературе его принято называть трансплутоном. Может быть, эта история всего-навсего еще одна красивая легенда? Но в 1766 году немецкий астроном, физик и математик Иоганн Тициус сформулировал, а другой немецкий астроном Иоганн Боде обосновал так называемое правило Тициуса Боде. Это правило определяет закономерность. На каком расстоянии от Солнца должны находиться планеты Солнечной системы? Так вот, эта закономерность предусматривает существование между Марсом и Юпитером планеты номер 5, которой на самом деле нет. То, что правило Тициуса Боде верно, доказали последующие открытия Урана, Нептуна и Плутона. Ведь в 1772 году, когда Боде обнародовал результаты своих расчетов, эти планеты еще не были известны астрономам. И вот в 1781 году открывают Уран. Правило работает. Тогда-то впервые был поставлен вопрос о планете номер 5. Первое широкое обсуждение проблемы состоялось на астрономическом конгрессе в 1796 году. Планету номер 5 стали усиленно искать, и в первую новогоднюю ночь 19-го столетия итальянский астроном Джузеппе Пиацци обнаружил ее. Но это оказалось не планета в нормальном понимании, а небесное тело чрезвычайно малых размеров. Крохотную планетку назвали Церерой. В 1802 году была открыта ее сестра Паллада, через 2 года — Юнона, еще через 3 года — Веста. Так постепенно выяснилось, что между Марсом и Юпитером, там, где по всем расчетам должна находиться планета номер 5, кружит вокруг Солнца множество крохотных планеток, астероидов. И немедленно возник вопрос, как образовался этот рой? Этот вопрос задавал уже немецкий астроном Генрих Ольберс, открывший Палладу и Весту. Он первым предположил, что планета номер 5 взорвалась, породив тучи астероидов и космической пыли. О глиняных табличках древних шумеров, повествующих о катастрофе, случившейся с планетой Тиамат, тогда еще не знали. Зато в Европе был хорошо известен древнегреческий миф о Фаэтоне, сыне Солнца. Однажды Фаэтон без разрешения вывел золотую колесницу отца, запряженную парой огнедышащих коней, и помчался по небу, но не сумел совладать с бешеными конями, не сумел направить колесницу по отцовскому пути, спалил все живое на земле и сам погиб испепеленной молнией. Это событие вызвало катастрофу на Земле. В начале 1970-х годов была вычислена предполагаемая масса планеты номер 5 и время ее разрушения — 16 миллионов лет назад. А вот что вызвало разрушение, тут пока много неясностей. Гипотетическую планету номер 5 со времен Ольберса называют Фаэтоном. Но, оказывается, древние шумеры знали и другое ее название — Тиамат. И шумеры знали о том, что в катастрофе, случившейся с Фаэтоном Тиамат, виновата не золотая колесница, а другое небесное тело — Нибиру, оно же вероятный Трансплутон. До сих пор все попытки обнаружить его заканчивались ничем, хотя присутствие в Солнечной системе какого-то постороннего гравитационного поля, не имеющего отношения к известным планетам, отмечается давно. В 1980-х годах американские космические аппараты «Пионер» и «Вояджер» по мере приближения к границам Солнечной системы вдруг начали все больше отклоняться от расчетных траекторий. Расчеты показали, что отклонения вызваны наличием гравитационного поля неизвестной планетной массы, которая должна находиться за орбитой Плутона на расстоянии порядка 50 астрономических единиц. А в 1997 году американские астрономы объявили, что обнаружили небольшую планету, находящуюся на периферии Солнечной системы. Никак пока не названное космическое тело, возможно, и следует считать шумерским Нибиру, 10-й планетой Солнечной системы. Новооткрытая астрофизиками из Кембриджа планета под номером 1996 TL66 достаточно массивна и имеет в поперечнике 490 километров. Она вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, приближаясь к нему на минимальное расстояние в 35 и удаляясь на максимальное расстояние в 130 астрономических единиц. Одна астрономическая единица равна расстоянию Земли от Солнца, что составляет 150 миллионов километров. Это значительно дальше, чем орбиты Плутона и Нептуна. Уже обнаружено несколько таких тел в области, названной поясом Купера, которая находится на большом удалении от так называемого облака Оорта, где рождаются кометы. Открытие небольшой планеты на краю Солнечной системы, возможно, сулит много новых неожиданностей.